22 февраля юнкер князь Мещерский и два солдата привели суконщика Андреева из мануфактур-конторы с тем, чтобы наказать за ложную важность. Но когда хотели наказывать при собрании всех фабричных, то суконщик стал противиться, а солдатские дети подняли страшный крик и наказывать его не дали. Юнкер отвел Андреева назад в мануфактур-контору без наказания, а солдатские дети прибили начальствующего над ними сержанта и немалыми партиями стали своевольно отлучаться от суконного дела. Некоторые стали разглашать, что посланные в 1749 году в ссылку возвращены, а содержатель суровщиков — по прошению их в Петербурге под арестом. Но более всего озабочивали сенат финансы. Мы видели, что Волков хвалился пространным указом о коммерции, как своим произведением. Указ этот был написан по поводу просьбы Шемякина и Саввы Яковлева об отдаче им на откуп таможенных сборов еще на 10 лет. Таможенный сбор был им отдан на откуп, но тут же приказано вывозить хлеб беспрепятственно из всех портов, не исключая лежащих на Каспийском и Черном морях, причем пошлину собирать половинную против той, которая собирается в Рижском, Ревельском и Перновском портах, по той причине, что там этот торг давно уже заведен, и привоз и отпуск хлеба не так затруднителен. Также позволен отпуск за море изо всех портов не только соленого мяса, но и живой скотины. Из Архангельского порта дозволен свободный вывоз товаров, также и привоз в него, с равную против Петербургского и других портов пошлиную. Некоторые товары, которые сделаны беспошлинными, натянутым истолкованием прежних указов, обложены пошлиною, например, сахарный песок и хлопчатая бумага. Выгоды от этих мер были еще впереди, а между тем в казне денег не было. 8 мая сенат принужден был принять зловещее решение. Начатием новой водяной коммуникации от Рыбной Слободы до Волхова от рассмотрения удержаться по случаю ныне в деньгах крайней нужды. Государю было доложено: государственных доходов состоит 15 350 636 рублей 93¼ копейки. Из них расходуются: первое — на войско 10 418 747 рублей 70¾ копейки. Второе — в комнату императора из соляных и таможенных доходов идет 1 150 000 рублей. Третье. На содержание двора, придворные отпуски и на канцелярию строений 603 333 рубля 33¼ копейки. Четвертое. Малороссийскому гетману 98 147 рублей 85 копеек. Пятое. На окладные и чрезвычайные по штатсконторе отпуски и жалованные дачи вместе с долгом, считающимся на штатсконторе, 4 232 432 рубля. Итого 16 502 660 рублей. Следовательно, приходов в расход недостает на 1 152 023 рубля. А когда из винных, соляных и новоположенных с черносошных крестьян, употребляемые теперь единовременно на удовлетворение заграничной армии, 1 400 000 рублей отданы будут в штатс-контору, тогда в ее расходах такого недостатка быть не может. Сенат указывал, что дефицит происходит от содержания армии за границу, но избежать этого расхода не предполагалось, и потому прибегали к средству, которого так остерегались при Елизавете. На третий день после доклада государю о дефиците, 25 мая, объявлен был Сенату именной указ об учреждении банка. По восшествии нашим на престол первое наше попечение было о тех делах, кои по своей важности скорейшего требовали исправления и решения. Передел медных денег, их облегчение и умножение по составленному еще до того и Сенатом уже утвержденному проекту казался одним и самонужнейших государственных дел, и таковым нам от Сената представлен. Почему и не умедлили мы тогда ж наше на то соизволение дать? Но как тогда ж предусматривали мы, что сие по нужде сысканное средство, хотя и делает некоторое облегчение, но не отвращает, однако ж, всех сопряженных с тем несходствий, так искусно опыт и время утвердили нас и более всей истине. Сего ради и не переставали мы помышлять о изобретении легчайшего и надежнейшего средства хождения медных денег облегчить и в самой коммерции удобным и полезным сделать. Учреждение знатного государственного банка, в котором бы все и каждый по мере своего капитала и произволения за умеренные проценты пользоваться могли, и хождение банковых билетов представилось тотчас яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство. Оставляя времени великую от банка всему государству пользу дать, чувствовать и приохотить, чтоб партикулярными своими капиталами воном участвовали, хотим теперь, собственно, от нас сие важное всей империи, апаче купечеству и коммерции, показать благодеяние, и для того повелеваем наделать как наискорее банковых билетов на 5 000 000 рублей на разные суммы, а именно на 10, 50, 100, 500 и 1000.